Король-лягушонок или Железный Генрих. В старые годы, когда стоило лишь пожелать чего-нибудь, и желание исполнялось, жил-был на свете король. Все дочери его были одна краше другой, а уж младшая королевна была так прекрасна, что даже само солнышко, так много видавшее всяких чудес, и то дивилось, озаряя ее личико. Близ королевского замка был большой темный лес, а в том лесу под старой липой вырыт был колодец. В жаркие дни заходила королевна в темный лес и садилась у прохладного колодца. А когда ей скучно становилось, брала она золотой мячик, подбрасывала его и ловила. Это была ее любимая забава. Но вот случилось однажды, что подброшенный королевной золотой мяч попал не в протянутые ручки ее, а пролетел мимо, ударился оземь и покатился прямо в воду. Королевна следила за ним глазами, но, увы, мячик исчез в колодце. А колодец был так глубок, что и дна не было видно. Стала тут королевна плакать. Плакала, рыдала все громче да горестней и никак не могла утешиться. Плачет она, заливается, как вдруг слышит чей-то голос. «Да что с тобой, королевна? От твоего плача и в камне жалость явится». Оглянулась она, чтобы узнать, откуда голос ей звучит, и увидела лягушонка, который высунул свою толстую уродливую голову из воды. «Ах, так это ты, старый водошлеп!» — сказала девушка. Плачу я о своем золотом мячике, который в колодец упал. — Успокойся, не плачь, — отвечал лягушонок. — Я могу горе твоему помочь. Но что дашь ты мне, если я тебе игрушку достану? — Да все, что хочешь, милый лягушонок, — отвечала королевна. — Мои платья, жемчуг мой, камень самоцветный, а еще в придачу и корону золотую, которую ношу. И отвечал лягушонок. Не нужно мне ни платьев твоих, ни жемчуга, ни камней самоцветных, ни твоей золотой короны. А вот если бы ты меня полюбила, и стал бы я везде тебе сопутствовать, разделять твои игры, за твоим столиком сидеть с тобой рядом, кушать из твоей золотой тарелочки, пить из твоей стопочки, спать в твоей постельке, если ты мне все это обещаешь, я готов спуститься в колодец и достать тебе оттуда золотой мячик. «Да-да», — отвечала королевна, — «обещаю тебе все, чего хочешь, лишь бы ты мне только мячик мой воротил». А сама подумала, пустой огородит глупый лягушонок, сидеть ему в воде с подобными себе да квакать, где уж ему быть человеку-товарищем. Заручившись обещанием, лягушонок исчез в воде, опустился на дно, а через несколько мгновений опять выплыл, держа во рту мячик, и бросил его на траву. Затрепетала от радости королевна, увидев снова свою прелестную игрушку, подняла ее и убежала в припрыжку. «Постой, постой!» — закричал лягушонок. «Возьми же меня с собой, я не могу так бегать, как ты!» «Куда там?» — напрасно ей вслед во всю глотку квакал лягушонок. Не слушала беглянка, поспешила домой и скоро забыла о бедном лягушонке, которому пришлось, не солоно хлебавши, опять лезть в свой колодец. На следующий день, когда королевна с королем и всеми придворными села за стол и стала кушать со своего золотого блюдца, вдруг шлеп-шлеп-шлеп-шлеп кто-то зашлепал по мраморным ступеням лестницы и, добравшись доверху, стал стучаться в дверь. «Королевна, младшая королевна, отвори мне!» Она вскочила посмотреть, кто бы там такой мог стучаться, и, отворив дверь, увидела лягушонка. Быстро хлопнула дверью королевна, опять села за стол, и страшно-страшно ей стало. Увидел король, что сердечко ее шибко бьется, и сказал: «Дитятка мое, чего ты боишься? Уж не великан ли какой стоит за дверью и хочет похитить тебя?» «Ах, нет», — отвечала она, — «не великан, а мерзкий лягушонок. Чего же ему нужно от тебя? Ах, дорогой отец, Когда я в лесу вчера сидела у колодца и играла, упал мой золотой мячик в воду, а так как я очень горько плакала, лягушонок мне его достал оттуда, и когда он стал настойчиво требовать, чтобы нам быть отныне неразлучными, я обещала. Но ведь никогда я не думала, что он может из воды выйти, а вот он теперь тут, за дверью, и хочет войти сюда. Лягушонок постучал вторично и голос подал. «Королевна, королевна, что же ты не отворяешь? Или забыла обещание у прохладных вод колодца? Королевна, королевна, что же ты не отворяешь?» Тогда сказал король: «Что ты обещала, то и должна исполнить. Ступай и отвори». Она пошла и отворила дверь. Лягушонок вскочил в комнату и, следуя по пятам за королевной, доскакал до самого ее стула, сел подле и крикнул: «Подними меня!» Королевна все медлила, пока, наконец, король не приказал ей это исполнить. Едва лягушонка на стул посадили, он уж на стол запросился. Посадили на стол, а ему все мало. «Придвинь, — говорит, — свое блюдце золотое поближе ко мне, чтобы мы вместе покушали». Что делать? И это исполнила королевна, хотя и с явной неохотой. Лягушонок уплетал кушанье за обе щеки, а молодой хозяйке кусок в горло не лез. Наконец гость сказал: «Накушался я, да и притомился. Отнеси ж меня в свою комнатку, да приготовь свою постельку пуховую, и ляжем-ка мы с тобою спать». Расплакалась королевна, и страшно ей стало холодного лягушонка, и дотронуться-то до него боязно, а тут он еще на королевниной мягкой, чистой постельке почивать будет. Но король разгневался и сказал: «Кто тебе в беде помог, того тебе потом презирать не годится». Взяла она лягушонка двумя пальцами, понесла к себе наверх и ткнула в угол. Но когда она улеглась в постельке, подполз лягушонок и говорит: «Я устал, я хочу спать точно так же, как и ты. Подними меня к себе, или я отцу твоему пожалуюсь». Ну тут уж королевна рассердилась до чрезвычайности, схватила его и бросила, что было мочи, об стену. «Чай, теперь уж ты успокоишься, мерзкая лягушка!» Упавши на земь, обернулся лягушонок статным королевичем с прекрасными ласковыми глазами. И стал он по воле короля милым товарищем и супругом королевны. Тут рассказал он ей, что злая ведьма чарами обратила его в лягушку, что никто на свете, кроме королевны, не в силах был его из колодца вызволить, и что завтра же они вместе поедут в его королевство. Тут они заснули, а на другое утро, когда их солнце пробудило, подъехала к крыльцу карета восьмериком, лошади белые с белыми страусовыми перьями на головах, сбруя вся из золотых цепей, а на запятках стоял слуга молодого короля, его верный Генрих. Когда повелитель его был превращен в лягушонка, верный Генрих так опечалился, что велел сделать 3 железных обруча и заковал в них свое сердце, чтобы оно не разорвалось на части от боли до кручины. Карета должна была отвезти молодого короля в родное королевство. Верный Генрих посадил в нее молодых, стал опять на запятки и был рад радешенек избавлению своего господина от чар. Проехали они часть дороги, как вдруг слышит королевич позади себя какой-то треск, словно что-нибудь обломилось. Обернулся он и закричал: «Что это хрустнуло, Генрих? Неужто карета?» «Нет, цела она, мой повелитель, а это лопнул обруч железный на сердце моем. И страдалось оно, повелитель, о том, что в колодце холодном ты был заключен, и лягушкой остаться навек обречен». И еще раз хрустнуло что-то во время пути, и королевич в эти оба раза тоже думал, что ломается карета. Но то лопались обручи на сердце верного Генриха, потому что господин его был теперь освобожден от чар и счастлив.